Сохраняем и укрепляем психическое здоровье. После того, как мы разобрались со стрессом и тревожностью, начали чуть-чуть справляться с ними и учиться их не накапливать, нужно отрегулировать наши базовые внешние настройки, которые влияют на внутреннее состояние. Поговорим о психогигиене. Как сохранить и укрепить наше нервно-психическое здоровье? Будем убирать вредные для него факторы внешней среды и внедрять в нашу жизнь полезные здоровые привычки. Здесь предлагаю вам готовый чек-лист психологически здорового образа жизни. Встроив их в свою жизнь, вы уже увидите, как начнет восстанавливаться ваше душевное равновесие и как будет приходить в гармонию ваша внутренняя жизнь. Первое. Гигиена сна. Банально, но важно. Сон должен быть полноценным, не менее 7 часов в сутки. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время. При этом помните, что самый качественный сон в вечерние часы. Также в спальне не должно быть жарко и душно. Если вы считаете, что вы сова, проведите эксперимент. Попробуйте пару недель рано ложиться и рано вставать. А если это улучшит ваше самочувствие и работоспособность, может, вы все-таки присмотрите свой режим дня. Второе. Гигиена труда и отдыха. Желательно стремиться к формуле 24/3. 8 часов на работу, 8 часов на отдых и 8 часов на сон. И в отдыхе должен быть баланс между активностью и пассивностью. Третье. Гигиена питания. Оно должно быть рациональным и сбалансированным, без переедания, особенно на ночь. Четвертое. Получение витамина D. Оказывается, он действует как природный антидепрессант. Принимайте его с помощью пребывания на солнце, в продуктах питания или с пищевыми добавками. Пятое. Активный отдых, включающий прогулки и дыхательную гимнастику. Шестое. Хорошая освещенность, вентиляция рабочего помещения и частое проветривание. Седьмое. Правильно организованное рабочее место. Стол, компьютер, кресло должны быть удобными. Необходимые предметы легкодоступными. Папки, техника, канцелярия, рабочие журналы. Крайне важно отсутствие лишнего шума и вибрации, насколько это возможно. Восьмое. Эстетика труда и рабочего места. Постарайтесь организовать его так, чтобы вам было максимально приятно работать. Не забывайте вытирать пыль и делать уборку на рабочем столе. Поставьте цветок на подоконник, рамку с фотографией близкого человека, сувениры, купите красивую кружку. Пусть ваша одежда будет красивой и удобной, а если это униформа, держите ее всегда в чистоте. Девятое. Смена деятельности, особенно при монотонной работе. Делайте короткие перерывы, чайные паузы, небольшую физическую разминку. Десятое. Наличие четких обязанностей, ясность целей и задач. Это необходимо, чтобы вы не распылялись и не тратили силы напрасно, а сосредоточились на самом главном. Если у вас нет понимания главных целей и задач, обязательно проясните это со своим руководителем или определите для себя сами. Одиннадцатое. Профессия должна соответствовать темпераменту, характеру и психическим особенностям. Отсутствие у человека определенных качеств и способностей затрудняет выполнение работы. Человеку, не имеющему слух, практически невозможно стать певцом. Для некоторых видов работ требуется физическая сила, волевые качества, быстрая реакция. И если человек выполняет неподходящую ему работу, это будет тяжелой ношей, от которой его психика может быстро сломаться. Например, холерику тяжело будет даваться монотонная работа или та, где требуется тщательное оттачивание какого-то навыка. Флегматик может быстро выгореть от профессии, где требуется высокая скорость принятия решений, а меланхолик тяжело переносит деятельность с постоянными переменами и форс-мажорами. 12. Благоприятный психологический климат в отношениях начальник-подчиненный и с коллегами в целом. Старайтесь сделать все возможное, чтобы наладить здоровые рабочие взаимоотношения. Будьте дружелюбны, не конфликтуйте и соблюдайте субординацию. Не забывайте, если мы не позаботимся о себе, никто этого не сделает за нас. Задание. Пройдитесь по чек-листу. Отметьте то, что у вас уже есть, и то, над чем нужно поработать. Сохраните этот листок в заметке телефона или распечатайте. Пусть он будет у вас перед глазами. Просматривайте его как можно чаще и понемногу внедряйте в свою жизнь каждый пункт.